Глава 10. Привычки. В одной маленькой деревушке жил старик по имени Федор. Он просыпался с восходом солнца и начинал свой день с ворчания. Он жаловался на погоду, на соседей, на больные суставы, в общем, на все, что только можно было придумать. Эта привычка настолько въелась в его жизнь, что односельчане стали избегать его, а сам Федор чувствовал себя все более несчастным. Однажды в деревню приехала внучка Федора, Маша. Она была прекрасным ребенком, который во всем видел что-то хорошее. Каждое утро Маша выбегала во двор и громко объявляла три вещи, за которые она благодарна. Сначала Федор лишь хмурился, но постепенно начал прислушиваться. Спустя неделю Маша предложила дедушке игру. Каждое утро находить хотя бы одну хорошую вещь и говорить о ней вслух. Федор из любви к внучке согласился. Поначалу ему было трудно, но со временем он стал замечать все больше приятных мелочей. Пение птиц, вкус свежего хлеба, улыбки соседей. Прошел месяц, и Федор с удивлением обнаружил, что его настроение улучшилось. Он стал более приветливым, а соседи стали заходить к нему в гости. Когда пришло время Маше уезжать, Федор понял, что эта новая привычка изменила его жизнь. Вскоре Федор стал самым уважаемым и счастливым жителем деревни. Люди приходили к нему за советом и добрым словом, а сам он часто рассказывал историю о том, как маленькая внучка научила его большой мудрости. Наши ежедневные привычки формируют наше счастье. Счастье – это не случайность, а результат маленьких, но постоянных усилий. Отказавшись от привычки охаивать все и вся, Федор изменил свою жизнь к лучшему. Если вы просто услышите эти слова и все поймете, или ваша жизнь сейчас полностью изменилась, это вряд ли кардинально изменит вашу жизнь. Аудиокнига не способна изменить жизнь человека. На это способны только действия. Регулярные и постоянные. То есть привычки. Поэтому жизненно важно тренировать хэппиномику каждый день. Без пропусков и отговорок. Это может быть час в день, полчаса, 10 минут или даже 1 минута. Но регулярно. Не ждите, что кто-то придет и научит вас быть счастливым. Станьте исследователем собственной жизни. Пробуйте все практики из этой аудиокниги и отмечайте, что хорошо работает именно для вас. Экспериментируйте с техниками, которые мы здесь обсуждаем. Адаптируйте их под себя. Будьте открыты к урокам, которые преподносит жизнь, и к тем, которые вы можете извлечь из предложенных упражнений. Даже самые маленькие шаги в сторону счастья – это уже большая победа. Используйте эту аудиокнигу как руководство и как направление, но не как догму. Применяйте ее идеи, но не забывайте прислушиваться к себе. Ведь каждый из нас уникален, и то, что работает для одного, может не подойти другому. Хэппиномика – как систематизированная область человеческой деятельности. Подобное спорту или музыке рекомендует методичный подход к развитию навыков и достижению результатов. Представьте, что вы начинаете заниматься бегом. Сначала вы легко пробегаете 100 метров, дальше 2-3 километра, а там уже и до марафона или ультрамарафона рукой подать. Так и в достижении счастья. Если регулярно выделять хотя бы по 10 минут в день на практике хэппиномики, вероятно, что уже через год вы сможете значительно повысить свое настроение. Если же выделять не по 10 минут, а регулярно по часу, следуя определенным методикам, результаты могут быть еще более впечатляющими. Но лучше это делать не сразу, а нарабатывать привычку постепенно. Важно помнить, что формирование новой привычки требует терпения и последовательности. Начните с малого. Уделяйте 5-10 минут в день выбранному упражнению. Работают не одноразовые подвиги, а регулярность и получение удовольствия от процесса. Постепенно увеличивайте продолжительность практики, но делайте это плавно, без резких скачков. Если вы пропустили день или даже неделю, не корите себя. Просто вернитесь к практике, начав снова с 5 минут в день. Со временем вы заметите, как эти короткие сеансы превращаются в необходимую и приятную часть вашего дня, принося ощутимые результаты в виде повышения уровня счастья и удовлетворенности жизнью. Помните, что счастье – это не конечная цель, а процесс. Это путь, который мы выбираем каждый день. И каждый день у нас есть возможность сделать шаг как в сторону счастья, так и в противоположном направлении. Будьте открыты к новым идеям и практикам, экспериментируйте и находите то, что работает именно для вас. И самое главное, наслаждайтесь этим процессом. Ведь счастье – это не только результат, но и сам путь к нему. Даже если вы будете тренироваться по 1 минуте в день, что возможно для человека с любой, сколько угодно большой занятостью, но регулярно и без пропусков. Впоследствии можно увеличить это время до 2 минут, потом до 3 и так далее. И мало-помалу ваши привычки начнут работать на вас, и выделять время на тренировки станет легко и просто, и станет немыслимо пропустить очередное занятие. Привычки, которые мы формируем в течение жизни, могут оказывать огромное влияние на наше благополучие, либо обогащая нашу жизнь, либо обедняя ее. Обогащающие привычки, такие как регулярное чтение, физические упражнения или практика благодарности, способствуют нашему росту и развитию. В то время как обедняющие привычки, например, чрезмерное использование социальных сетей или постоянное откладывание важных дел, могут постепенно истощать наши ресурсы и ограничивать потенциал. Другой важный момент – ни в коем случае нельзя себя перегружать. Вдохновившись предыдущими успехами, можно начать тренироваться по 2, 3, 4 часа в день. Но такой ритм не просто поддерживать регулярно, и с высокой вероятностью через некоторое время тренировки будут заброшены. И третье. Здорово, если мы будем нарабатывать наши привычки в удовольствие. Позанимались минутку, чувствуем, что дальше уже не в кайф, прекращаем, и завтра нас ждет золотая минутка. Нет боли, нет роста? Может быть. Но не в этом случае. Если же мы все наши тренировки будем выполнять исключительно с удовольствием, наработать и, главное, поддерживать нужную привычку будет значительно проще. Тренироваться на морально-волевых, как это делают олимпийские чемпионы, тоже можно. Но если мы планируем повысить вероятность успешной постановки привычки, лучше все же ориентироваться на удовольствие и легкость от тренировок. И здесь мы уже переходим к рабочим инструментам по управлению собой. Сразу надо сказать, что наша личность во многом сильнее нас. Нет, конечно, мы можем прямо сейчас почесаться, налить себе стакан воды и выпить его. Но это отдельные действия, не имеющие существенного стратегического значения. А если попробовать хотя бы пару раз ходить в спортзал без пропусков? Начать учить английский язык или осваивать новую профессию и делать это постоянно. Вот здесь наша личность и может показать нам всю свою мощь и нашу беспомощность. Сделает она это с помощью мыслей. Например, в спортзал мы пойдем, конечно, но не сегодня, а завтра. А завтра что-то в горле першит. Здоровье, конечно, окажется дороже. В конце концов, можно обнаружить, что годовой абонемент в спортзал уже закончился, а мы так ни разу и не сходили на тренировки. Разум просто обманул нас и сделал все это опять-таки из благих побуждений для сохранения простой концепции. Тренировки – это отстой и потеря времени. Здесь можно снова сравнивать личность с могучим конем, а нашу сущность – с наездником. Конь значительно сильнее наездника. Он может при желании легко сбросить седока, начать его запугивать, проверять на слабину. И одним хлыстом и угрозами ничего не сделать. Конь озлобится и рано или поздно сведет счеты с наездником. При этом он точно не будет его уважать. А для действительно эффективных и партнерских отношений с животным необходимо построить с ним доверительные отношения и сделать так, чтобы он уважал тебя. Конечно, это нелегко, но игра стоит свеч. При этом полезно использовать принцип «кто нам мешает, тот нам поможет». Что нам мешает? Обычные мыслительные привычки. Как их можно наработать? По одному простому принципу «капля камень точит». Полезное дополнение – нарабатывать привычки таким образом, чтобы это приносило нам удовольствие. Есть интересная аналогия с постановкой привычек. В йоге ни в коем случае нельзя торопиться. При попытке сразу сесть на шпагат, да еще и не разогревшись, травма гарантирована. Да и с разминкой тоже потребуются долгие часы, недели и месяцы тренировок. Связки, сухожилия и мышцы и во многом ум сопротивляются. Мозгу кажется, что сейчас могут сломаться руки-ноги, и он отчаянно этому сопротивляется, напрягая мышцы. Все части нашего тела при растяжке прогрессируют крайне медленно, и работать с ними надо микрошагами. В идеале под руководством тренера. Это необходимо для максимального прогресса и исключения травм. Менять привычки ничуть не проще. Если мы хотя бы немного передавим, то ум может включить программу активного противодействия, что сведет на нет все наши усилия. Поэтому эффективнее нарабатывать новые привычки постепенно. И если мы научимся это делать в удовольствие, то это может сильно помочь. Как и руководство опытного тренера по постановке привычек. Несколько примеров. Контрастный душ. Мы планируем выработать привычку принимать контрастный душ. И сразу берем быка за рога. Наливаем тазик с ледяной водой, для верности накидываем в него доверху кубики льда и, страшно гордясь собой, обливаемся. Ух, брррр, а! И тут ум включается. Сдурел? Холодно же, заболеем, не надо! И дальше по накатанной. Сегодня мы забыли лед подготовить, завтра времени совсем нет. Послезавтра облились, но нам это так люто не понравилось, что мы для себя твердо решили, что обливание не для нас. А для верности можно еще прихворнуть, чтобы неповадно было. И все. Полезную привычку зарезали на корню. Можно сделать хитрее. Примерно так же, как можно сварить лягушку. Если просто кинуть ее в кипяток, она, конечно, сразу выпрыгнет. Но если поднимать температуру постепенно, гарантированно сварится. Будем действовать примерно так же. При очередном приеме душа в финале сделаем водичку чуть холоднее, чтобы даже незаметно было. Завтра повторим. Потом еще и еще. Через несколько дней, когда тело привыкнет, что в завершении мы немного уменьшаем температуру, уменьшить ее еще чуть-чуть. Когда уйдут неприятные ощущения и захочется еще, добавить немного холодненькой. Но только совсем немного, как бы не хотелось сразу на максималку. Если действовать последовательно, то через несколько месяцев тело привыкнет и само попросит еще попрохладнее. И контрастный душ начнет приносить невероятное наслаждение. А уж польза-то от него какая. И очень важно действовать без фанатизма. Если сегодня немного не в форме, то включить надо такую холодную воду, которая будет комфортна. И скорее всего уже завтра мы восстановимся и сможем сделать максимально холодную воду. И снова кайфануть. И здесь два главных принципа. Шаг за шагом и делаем все в удовольствие. Скороговорки. Вообще, я ненавижу зубрить, что бы то ни было. Но так случилось, что в школе ораторского мастерства нам задали выучить скороговорку про лигурийского регулировщика. Вот она. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, да рапортовывал. Да так зарапортовался про размокро погодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном легионам Константинополя, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турку, который начерно обкурен трубкой: «Не кури, турка, трубку, купи лучше кипу пик, лучше пик кипу купи. А то придет бомбардир из Бранденбурга, бомбами забомбардирует за то, что некто чернокрылый у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл». Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара краля в то время кралась Кларю, пока Карл у Клары карал и крал. За что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе деготниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех ни смех не уложить в орех. А Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира ворам было, и не до деготниковой вдовы, и не до деготниковых детей. Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова, не вместились все дрова. И два дровосека, два дровокола дроворуба для расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова вширь двора, обратно на дровяной двор. Где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цапли цепко цеплялся за цепь. Молодец против овец, а против молодца сам овца, который носит Сеня сено в сани. Потом везет Сенька Соньку с Санькой на санках. Санки скок, Сеньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб. А Сашка только шапкой шишки сшиб. Затем по шоссе Саша пошел. Саша на шоссе Саше нашел. Сонька же, Сашкина подружка, шла по шоссе и сосала сушку. Да, притом у Соньки вертушки во рту еще три ватрушки. Аккурат в медовик, но ей не до медовика. Сонька и с ватрушками во рту, пономаря перепономарит, перевыпономарит. Жужжит, как жужелица, жужжит да кружится. Была у Фрола, Фролу на лавра наврала. Пойдет к лавру, на Фрола лавру наврет. Что вахмистер с вахмистершей, ротмистер с ротмистершей. Что у ужа ужата, у ежа ежата. А у него высокопоставленный гость унес трость. И вскоре опять пять ребят съели пять опят. С полчетвертью четверика чечевицы без червоточины. И 1666 пирогов с творогом из сыворотки из-под простокваши. О всем о том у колокола, колокола звоном раззванивали. Да так, что даже Константин, зальцбургский бесперспективняк, из-под бронетранспортера констатировал. Как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Но попытка не пытка. Когда я увидел ее, подумал, что миссия невыполнима. И так бы оно и случилось, возьмись я за это дело обычным способом. Но я просто-таки ненавижу зубрежку. Я решил поступить гуманно по отношению к себе. Вечером, когда ставлю машину, я читаю три абзаца из этой скороговорки. Это сделать просто. Ни в коем случае не надо ничего зубрить, просто прочитать. А следующим утром просто попытаться вспомнить ее и проговорить вслух. И пусть сразу ничего не будет получаться, просто попытаться вспомнить, как вспоминается, и не больше одного раза. Результат порадовал. За разумное время выучил эту скороговорку наизусть. И самое интересное, без всяких усилий. 30 секунд вечером и минут 5 утром. Смешная цена за разучивание такой здоровой скороговорки. И сделал я это без ломания себя об колено, что тактически может принести некоторые дивиденды, но стратегически вряд ли. Вставать в 5 утра. Ненавижу ранние подъемы. И вообще я сова. Я так думал раньше. Никогда не получится, подумал я, когда первый раз решил встать в 5 утра. Конечно же, я сделал это на морально-волевых. И второй раз тоже. А третий раз решительно забил на эту привычку по очень простой причине. Это не для меня, ведь я сова, а не жаворонок. Именно так я уговаривал себя. Через некоторое время я с удовольствием вставал в 5 утра и чувствовал себя значительно бодрее, чем раньше, когда с трудом отдирал себя от кровати в 7. Как я этого добился? Довольно просто. Сначала я завел будильник на 5 минут раньше обычного. Что может быть проще, встать на 5 минут пораньше? Легко. Неделю, при необходимости больше, закрепляем новую привычку вставать на 5 минут пораньше. И только после того, как мы убедились, что новая привычка закреплена, переводим будильник еще на 5 минут раньше. Повторяем все эти действия раз за разом. Важно не переборщить. Двигаемся вперед, только убедившись, что предыдущий шаг полностью закреплен и не приносит дискомфорта. Так за 3-6 месяцев, в зависимости от сопротивления личности, можно завести себе привычку вставать в 5 утра. Разумеется, чтобы это не навредило, придется и ложиться спать пораньше с учетом ваших особенностей. В основном всем достаточно 7-8 часов сна. В чем главная прелесть ранних подъемов? Все спят, и можно делать все, на что в обычное время не хватает времени. Медитировать, бегать, стоять на гвоздях, читать и заниматься другими интересными и полезными вещами. Утренние пробежки. Здесь все ровно то же самое. Какое там бегать, отодрать бы себя от койки. Даже если я экипировался и взгромоздился на беговую дорожку, все равно безумно хочется спать. И идея о пробежке кажется полностью бредовой, а временами и опасной. Еще бы. В таком состоянии можно упасть, свернуть себе шею. Конечно, я не стал сразу бегать по 3 километра. Начал с малого. Просто встать на беговую дорожку и пройтись по ней ровно 5 минут. Прошелся. Все, свободен. Можно заниматься любыми другими делами. Хоть бы даже и поспать. Вот только спать после 5-минутной ходьбы уже почему-то не хотелось. Мистика да и только. Опять-таки, неделю или две, в зависимости от сопротивления нашей личности, закрепляем привычку. И только убедившись в результате, увеличиваем время на 5 минут и далее. Как только довели общее время тренировки, например, до 30 минут, мало-помалу увеличиваем темп. Сначала быстрый шаг, потом трусцой, потом 10 минут на километр, потом 9,5 и так до нужного темпа. И не важно, сколько это времени займет. Нам важно поставить себе новую привычку и при этом не перегрузить себя. И что в результате? Уже несколько лет с удовольствием пробегаю каждое утро по 3-10 километров. Каков итог? Таким образом, мы делаем свой ум союзником и мало-помалу формируем привычку, которую он примет как родную и уже будет ее поддерживать, ревностно охранять, а нам следовать будет не то чтобы легко и приятно, но по крайней мере уж точно не в тягость. И если возникнет залетная мысль, а если сегодня слить наш утренний ритуал? Может возникнуть даже нечто вроде страха, и мозг активно отвергнет эту ересь. Умение прививать практически любую привычку нам сильно пригодится в дальнейшей деятельности, когда мы будем тренировать навык медитации, регулярных занятий КПТ и других полезных активностей. А так, мало-помалу мы сами себе сможем доказать на деле, что счастье – это привычка, которой можно научиться. И навык прививать себе любые привычки – это ключ к достижению счастья и формированию решительно любого нашего характера. Итог. Мы применили принцип «кто нам мешает, тот нам поможет» и поставили свой разум себе на службу.